Глава вторая. Белогорск. Наши дни. Когда зазвонил будильник, противно и настойчиво, как всегда, Виталий Громов хлопнул его подушкой и, протирая заспанные глаза, поднялся и потянулся, кряхтя. Вдруг, посмотрев на занавески ядовито-зеленого цвета, вот уже много лет он собирался поменять их, да все не хватало времени из-за проклятой работы. Но ничего, теперь точно поменяет. Виталий ударил кулаком по кровати и расхохотался. Вчера начальник наконец-то подписал заявление об увольнении, и капитан полиции Виталий Громов, в послужном списке которого значилось 3 громких раскрытых уголовных дела, отправился в свободное плавание. Громов улыбнулся, вспомнив, как товарищ полковник сообщил ему, что он не прошел аттестацию. Оба прекрасно понимали, что это неправда, что на его место метил племянник начальника криминальной полиции, вчерашний студент, которому дядя обещал теплое местечко. И хотя это место вовсе не было теплым, у Громова хватало головной боли. Виталий знал, как работают некоторые болотники. Спору нет. Среди них иногда попадались порядочные люди, старавшиеся не отставать от коллег, однако были и наглецы, редко посещавшие работу и державшие пальцы веером. Кто займет место Громова, Виталия не интересовало. Пусть об этом беспокоится начальство. Он уже решил, чем будет заниматься дальше. Раз государство не запрещает открывать частные детективные агентства, Громов попытается вклиниться в эту пока не очень заполненную нишу. Молодой человек даже присмотрел офис. Конечно, аренда обойдется ему недешево, но не принимать же посетителей в своей квартире. Собственный офис всегда придает солидность его нанимателю. Что бы такое внести в дизайн, чтобы было еще солиднее? Виталий запустил руку в густые пшеничные волосы, этакую курчавую шапку, которая всегда трудно поддавалась расчесыванию, и потянулся за джинсами, небрежно брошенными на стуле, собираясь принять душ и позавтракать, когда смартфон разразился мелодией Бетховена, фрагментом из «Лунной сонаты», так любимой его дядей Вадимом Сергеевичем Воронцовым, готовым слушать ее ежедневно часами. Круглое развощекое лицо Громова озарилось лучезарной улыбкой. Дядя был для него всем. Он взял Виталика к себе, когда его родители, военные врачи, погибли в Афганистане. Тогда еще была жива тетя Лилия, его жена, заменившая Громову мать, очень добрая, хлебосольная женщина, напоминавшая казачек. Высокая, стройная, с толстой косой, оплетавшей голову. Их дочь Света походила на мать, как две капли воды. Сын Леня пошел в отца. Те же льняные волосы, белая кожа, курносый нос, усыпанные мелкими шоколадными веснушками, пухлые губы и зеленые бирюзовые глаза. Тетя Лилия никогда не подчеркивала разницу между родными детьми и племянником, и двоюродные братья и сестра чувствовали себя родными. Дядя Вадик несколько раз предлагал Виталику, чтобы тот называл их с Лилией отцом и матерью, и мальчик честно пытался пару раз выговорить сокровенные слова. Однако у него ничего не получалось. Большая фотография родителей, молодых и красивых, стоявшая на комоде, мешала это сделать. Нет, Вадим и Лиля — люди родные, спору нет, но не настоящие папа и мама. Об этом и сказал им Виталик. И Воронцовы поняли, не стали настаивать и ничуть не изменили своего отношения к племяннику. Виталий провел пальцем по большому экрану смартфона. «Да, дядь Вадим». «О, он уже не спит», — раздался бас Воронцова, и вся квартира будто наполнилась светлой музыкой. «Молодец! Я думал, дрыхнешь. Ты же теперь безработный». «Дядя, мне всего 30-ник, если вы об этом помните», — усмехнулся Виталий. «А в такие годы безработными становятся те, кто очень хочет им быть. У меня же почти арендован офис. Впрочем, на эту тему мы с тобой уже разговаривали». «Разговаривали», — согласился Воронцов. «И я еще раз тебе предлагаю свою помощь. У меня есть люди в горсовете, готовые помочь. Давай я свяжусь с ними. И твой полковник приползет на брюхе, чтобы просить тебя вернуться. Что ни говори, а ты прирожденный сыщик. В полиции ты был на своем месте». «Я с тобой совершенно согласен», — отозвался Громов. «И довожу до твоего сведения раз, наверное, в пятый, что не собираюсь бросать сыскное дело». «Знаю, знаю, частный детектив», — Вадим Сергеевич произнес последнее слово немного презрительно. Вероятно, эта профессия ассоциировалась у него с героями иностранных детективов. Правда, среди них не было идиотов, но они почему-то не внушали ему доверия. Методы не те. Да и не уважает их никто, ибо нет заветных корочек. Любой может указать на дверь, в то время как сотруднику полиции просто так на дверь не укажешь. Чревато последствиями. «Зря ты так», — обиженно проговорил Виталий. «За рубежом, между прочим, хороший частный детектив зарабатывает неплохо и ценится на вес золота». «Не знаю, не знаю». Дядя начинал сдаваться. «Мне кажется, и заказов у тебя стоящих не будет. Так, следить за женами-изменницами и такими же мужьями». «Посмотрим», — философски отозвался Громов. «Ладно, закончим о работе», — резко прервал Вадим сам себя. «Какие у тебя планы?» «Видишь ли, сегодня я хотел поехать в загородный дом к твоему деду. После его смерти я ни разу там не был. Привык, что отец не жаловал в нем родственников, в том числе родного сына и внуков. Не хочешь составить мне компанию? Твой брат и сестра куда-то укатили с приятелями. В итоге я один как перст, и кроме тебя попутчиков не намечается. Леня, правда, обещал составить нам компанию, но что-то подсказывает, в последний момент он соскочит». «Так едем?» «Спрашиваешь». Одной рукой, держа телефон, второй Виталий старался помочь себе запрыгнуть в джинсы, однако это ему плохо удавалось, и он опять опустился на кровать, жалобно скрипнувшую от его маневра. «За тобой подъехать?» «Это был бы лучший вариант», — похвалил его Вадим. «Я собираюсь помянуть отца. Если тебе захочется ко мне присоединиться, можем там заночевать». «Я взял чистое постельное белье». «Идет, жди». Громов с облегчением бросил телефон на стол и, сунув, наконец, ноги в джинсы, отправился в ванную. Вскоре уютно заурчал душ. Для Виталия это был ритуал — каждое утро принимать душ. Лежать в ванной, теплой или ледяной, отмокать, как выражался его приятель, он терпеть не мог. Такое, по его мнению, позволяли себе только бездельники. А ему и покушать нормально не всегда удавалось. Так, перехватить бутерброд или пирожок с чаем — вот и вся еда. Хорошо, если пирожок успеваешь доесть до половины. Иногда роковой звонок от начальника, и приходилось бежать на место преступления, не солоно хлебавши. Интересно, частному детективу удается вовремя заморить червячка? Закончив с водными процедурами, Громов, замотанный в красное махровое полотенце, шлепая мокрыми ногами, прошел на кухню и открыл холодильник, продемонстрировавший ему типичный набор холостяка. Пара яиц, остатки масла, неполная бутылка кефира и кусочек колбасы. «Пара яиц — это нормально», — прокомментировал Виталий, обращаясь к самому себе. «А кусок колбасы позволит вполне нормально поесть». Вскоре бедолаги яйца скворчали на сковороде в компании накрошенной колбасы, а кофеварка возвещала о готовности его любимого напитка. Среди коллег Громов всегда слыл кофеманом. Он смеялся над теми, кто утверждал, что от свежезаваренного кофе поднимается давление, кружится голова, куда-то исчезает сон. Виталий ничего подобного никогда не испытывал. Он мог выпить 5 чашек с небольшим интервалом во времени, а потом спокойно рухнуть на кровать, чтобы оказаться в объятиях Морфея. Но если Громову по каким-то причинам не удавалось проглотить хотя бы полкружки кофе, настроение резко менялось. Бог сна становился очень назойливым, бедняга полицейский засыпал на ходу, вызывая раздражение товарищей, и они терпеливо ждали, пока Виталий, как они выражались, возьмет кофейную дозу и снова станет работоспособным. Вот и сейчас, запив яичницу двумя чашками крепкого черного кофе, в который не полагалось добавлять ни молока, ни сахара, будущий частный детектив почувствовал себя человеком. Он быстро оделся, радуясь, что на дворе весна, и кроме брюк и рубашки вполне достаточно легкой кожаной куртки, взял с полки ключ от машины и бодрым шагом вышел на улицу. Синий 10-летний Volkswagen, не старый и не новый по российским меркам, являлся предметом его гордости. Разумеется, в глубине души Громов мечтал о новой машине, грациозной Toyota Camry, черного цвета с искоркой и автоматической коробкой передач. Такой он видел во дворе соседнего дома. Однако зарплата полицейского, не бравшего взяток, позволяла лишь грезить о такой красавице. «Мечтать не вредно», — философски размышлял Громов, садясь на водительское сиденье. «Volkswagen — вполне приличная машинка. У многих и такой нет. Он сосед по лестничной площадке, рассекает на старом москвиче и вполне доволен жизнью. Новая машина — дело наживное. Вот пойдут хорошо дела в агентстве». Виталий так замечтался, что чуть не проехал на красный свет. Он с раздражением взглянул на светофор, неподалеку от которого красовалось изображение камеры. «Засекли», — подумал он, злясь почему-то на ГИБДД. «Теперь жди письмо счастья». Лишние расходы сейчас никак не входили в его планы. Расчетные деньги потратятся быстро, хотя бы на обстановку офиса. Треть из них он уже угробил на рекламу в газетах. А новые поступления? Когда он их заработает? Вот почему за рулем нужно быть предельно аккуратным. Снизив скорость почти до 50 км в час, он поехал к дому дяди, аккуратному трехэтажному особнячку из красного кирпича с флигелем, выглядывавшему из-за крепкого железного забора. От бренных мыслей о трудовых доходах Громов переключился на деда, дожившего почти до 98 лет, полковника КГБ Сергея Лаврентьевича Воронцова. Возможно, он прожил бы и дольше, однако, решив отремонтировать крышу, вскарабкался на второй этаж. Под тяжестью старика обломилась гнилая перекладина на видевшей виды лестницы, и он рухнул вниз, ударившись виском о кирпич. Со смертью деда Виталий почему-то почувствовал себя более осиротевшим. Может быть, дело в том, что быть внуком и сыном — вещи все-таки разные. Слово «бабушка» звучит более мягко, чем «мама». Бабушки и дедушки любят внуков больше, чем любили собственных детей. К сожалению, бабушку Феодосию Виталий помнил плохо. Маленькая, суетливая, она радовалась приходу внуков и всегда готовила что-то необыкновенно вкусное. Пирожки с ливером, таявшие во рту, пирог с абрикосом, который называла почему-то «дамский каприз», самолепные сибирские пельмени и вареники с вишней. Дети уплетали угощения за обе щеки. Приезд к бабушке был для них ритуалом, праздником, который они ждали с нетерпением, как Новый год. Но любая сказка заканчивается, порой печально, хотя этот жанр и не предполагает печальных концов. Однажды взволнованная, заплаканная мама с красными глазами и щеками, захлебываясь слезами, сообщила, что бабушки больше нет. Обширный инфаркт. Потом Виталий узнал от дяди, что старушку, впрочем, не такую уже и старушку по нынешним меркам, всего-то 60 лет, погубило людское равнодушие. Бабушка Федосия отправилась в магазин за содой, чтобы приготовить любимый пирог к приходу внуков. Почувствовала себя плохо и присела на скамейку, откинув голову на спинку и закрыв глаза. Вероятно, вскоре она потеряла сознание, но долгое время прохожие равнодушно сновали мимо, не задумываясь, что, вероятно, требуется помощь бабуле, пока одна из соседок, тоже решившая прогуляться в магазин, не обнаружила ее, уже мертвую, с посиневшими губами. Смерть жены подкосила деда. Он стал более угрюмым, неразговорчивым. А когда погибли родители Виталия, и вовсе зажил отшельником. На дачном участке за городом, вместо одноэтажной хибары, Сергей Лаврентьевич выстроил двухэтажный деревянный дом. Можно сказать, своими руками, не допуская рабочих и отказавшись от помощи сына, бизнес которого в ту пору пошел в гору. Закончив строительство, дед предупредил сына и его жену, чтобы его не беспокоили. Если нужно, он сам даст о себе знать. И будто откололся, отгородился от семьи, только не железным забором, а стеной отчуждения. Сергей Лаврентьевич приходил в неистовство, если родной сын являлся без приглашения. Внуки вообще были редкими гостями в его келье. И даже когда дом потребовал ремонта, не взял от Вадима ни копейки, предпочитая с утра до ночи латать, пилить, красить, клепать. Однако жилище продолжало потихоньку разрушаться, как огромное воронье гнездо с порывами ветра. По бревнышку, по веточку, по черепичке. Но бывший полковник не сдавался, по-прежнему запретив родственникам появляться в его лачуге, как он называл дачный дом. Виталию это казалось странным, но он не считал себя психологом и все списывал на горести, которые его деду пришлось претерпеть в жизни. Война, смерть жены, потом дочери с зятем. Тут кто угодно слетит с катушек. Несмотря ни на что, он любил деда и привык, что остается чьим-то внуком. Это по-особенному грело душу. Гнилая лестница изменила его судьбу. Теперь Громов не был ни внуком, ни сыном. Дядя говорил, что ему давно пора жениться, и девушки попадались хорошие, а бывший полицейский все медлил. Кто знает, может, он искал похожую на мать или бабушку. Недавно пришлось расстаться с Надеждой, врачом-хирургом, довольно симпатичной рыжеволосой дамой, которая поставила вопрос ребром: либо женимся, либо расстаемся. Громов, как одессит, хотя и в Одессе ни разу не был, ответил уклончиво: «Шоб да, так нет». Но Надежда, как хирург, привыкшая не лечить, а отсекать больные части тела, чтобы потом становилось легче, выбрала второе. «В конце концов, у тебя есть мой телефон», — отрывисто сказала она и тряхнула рыжей гривой. «Если передумаешь, звони». Он часто хотел позвонить, но решил, что это лишнее. Надежда права. Лучше сразу отрезать больные части. Женщина ему не подходит. Он ей тоже. Зачем давать напрасные надежды? Но иногда чертовски хотелось позвонить бывшей возлюбленной, выслушать добрый совет, прижаться к полным губам и почувствовать жар ее тела. Трудно сопротивляться зову плоти. В таких мыслях Громов выехал на дорожку, не похожую на другие, обычные городские, гладкую, без единой выбоины. Что делать? Район тех, кто надежно скрывался от посторонних глаз за оградами и электронными воротами, купаясь в бассейнах с кристально чистой водой и вытираясь полотенцами, чистыми, как нетронутый снег на вершине Эльбруса. И, подрулив к дому Вадима Сергеевича, остановился возле железного забора. Калитка не была заперта и не охранялась. Дядя ждал его. Он стоял на дорожке, выложенной серым булыжником, говорят, экологически чистым, и улыбался, показывая великолепные зубы. В свои 50 он выглядел на 35-40, подтверждая рекламу, правда, для женщин, что такие чудеса случаются.